Глава 26. После проливного дождя, который выпал в ночь на 10 число и который, собственно, решил борьбу в пользу противников Робеспьера, воздух стал свежее. Выйдя из палас Эгалите, Шталь решил оставить опротививший ему город и пошел бродить по бульварам, по той менее людной их части, что примыкала к церкви Маделен, строившийся до революции, а теперь заброшенный. Этот квартал был окраиной города и напоминал дачное место. Шталь гулял очень долго. Обошел кругом пустынный храм, осмотрел фасад с 12 колоннами и 2 боковые стены без сводов и крыши. Церковь ему не понравилась. Ему все не нравилось в этот день. Что за замысел строить католический собор в древнегреческом штиле, — подумал он, — да и нелепо строить новый храм в век Вольтера и Гольбаха. Церковь хороша, когда ей 500 лет. Не понравилось ему также название храма, и он с усмешкой вспомнил страницы, посвященные Марии Магдалине, бароном Гольбахом, в критической истории Иисуса Христа, которую он недавно прочел. В 20 лет нравятся такие книги. Со ступеней заброшенной церкви через Национальную улицу открывался вид на площадь Революции. Шталь невольно заглянул в ту сторону, но, хотя шел 6-й час, ничего не увидел, кроме черного пятна толпы. Его тянуло на место казни. Молодой человек преодолел это желание и снова отправился бродить. Как он ни старался думать о другом, мысль его беспрестанно возвращалась к Робеспьеру. «Где он может быть в настоящую минуту?» — думал Шталь, то и дело вытягивая часы из кармана. «Еще в консьержери или уже на фургоне? Какой дорогой поедет фургон?» «Мимо его дома!» «Почти...» Вдруг вскрикнул Шталь, опустив веки и дергаясь нижней частью лица. «Он живет, то есть жил, на Рю Хонор. Увидит свой дом, и солнце, как назло, светит ярко. Впрочем, едва ли он теперь при сознании. Говорят, он тяжело ранен. Ему утром делал перевязку лекарь. Утром делали перевязку, чтобы вечером казнить». Шталь опять дернулся лицом и вскрикнул так, что на него оглянулся торопившийся куда-то прохожий. Молодой человек прикрыл шею рукой и сделал вид, будто откашливался. «Да, он ранен в нижнюю челюсть. Это должно быть боль нестерпимая. И нож как раз, пожалуй, ударит по репе. А, говорят, он сам выстрелил в себя». Им, впрочем, выгодно это говорить. Или в самом деле он раскаялся в своих преступлениях? Нет, не может быть. Такие люди, как он, не раскаиваются. И он знал натурально, на что идет. «Это мое предсмертное завещание», — сказал он позавчера. «И как сказал?» «Нет, в этом человеке было что-то необыкновенное, месмерическое». «Который час?» Он быстро посмотрел на часы и прислушался, повернув ухо в ту сторону, где находилась площадь Революции. Ему показалось, будто он слышит рев и барабанный бой. Он постоял с минуту. Неожиданно стал накрапывать дождь. Увидит ли он еще этот последний дождь? Это посеревшее небо с бегущими тучами? Спросил себя Шталь, остановившись под навесом. И, махнув с досадой рукой, молодой человек запретил себе думать о казни. «Этак еще свихнешься». Шталь задумался над своими делами. Сначала он насильно заставил себя это сделать, но потом вошел в интерес. Дела его, очевидно, принимали хороший оборот. Было ясно, что теперь пойдут всякие послабления, легальные и нелегальные. Покинуть Францию будет нетрудно, и при некоторой удаче Через месяц он уже может быть в Петербурге. Весьма вероятно, что его пребывание в Париже, если его представить в надлежащем свете, сослужит ему большую службу. Какую, правда, награду я могу получить? Подумал Шталь. Орден? Верно, дадут Галштинский святые Анны, а то, пожалуй, и этот новый, Владимира, для награждения заслуг гражданских. Нет, Владимира не дадут. Или имение? Не дурно бы, если б этак тысячи полторы душ. Ему стало стыдно, что он от тех мыслей вдруг так быстро и незаметно перешел к этим. «Ну да, пустой мальчишка, ни рыба, ни мясо», — подумал он с досадой, и решил пойти домой с тем, чтобы снова засесть за дневник и уж окончательно выработать себе мировоззрение. Шталь посмотрел вокруг себя. Солнце совершенно заволоклось тучами, и дождь все усиливался. Молодой человек находился в довольно пустынном квартале, расположенном между церковью Мадлен и садами Монсо. Не зная, как кратчайшей дорогой пройти на левый берег, он направился для расспросов к маленькой кофейне, терраса которой виднелась вблизи. На террасе у деревянного стола с отодвинутыми соломенными стульями стояло человек 6 рабочих в блузах. В ту минуту, когда подошел Шталь, один из них, запыхавшись, что-то взволнованно рассказывал. «Да говорят же вам, казнен! Я сам видел, собственными глазами, сейчас оттуда бегу! Все они казнены, 22 человека! Толпа как ревела, прямо что звери! На улице Хонор вокруг фургонов люди танцевали от радости, а дом, где он жил, вымазали бычьей кровью. На площади прямо бал был. Теперь, говорят, все пойдет по-новому». «Да Робеспьер ли? Робеспьер ли казнен?» — недоверчиво спросил старый рабочий, слушавший с открытым ртом. «Теперь много казнят всякого народу. Говорят же тебе, я сам видел, я близко стоял. Кто же не знает в лицо Робеспьера? Его на носилках несли. Лежит, так хоть бы что. Голова забинтована, а сам хоть бы что. Вот только как Сансон сорвал с него повязку, он вскрикнул от боли. А так спокойный совсем, как бы ничего. Поспешно, тяжело дыша, выкладывал очевидец. «Да может быть, это не Робеспьер, а кто-нибудь другой?» Запыхавшийся блузник засмеялся, пожимая плечами. «Чудак! Робеспьер казнен. Значит, он действительно виновен», — задумчиво сказал старый рабочий. «Значит. А если ты не веришь, то беги к общей яме. Отсюда 2 шага. Еще поспеешь на похороны», — сказал насмешливо рассказчик и, обращаясь к другим, продолжал. «Один калека там был. Долго с ним Самсон возился. Все его укладывал. Не мог положить как следует. Я говорю, Жюли, знаешь, Жюли, я бы...» Старый рабочий, не дослушав, надел картуз, положил на стол несколько монет, вынул из-под своего стакана войлочный кружок и поспешно пошел по улице, провожаемый смехом товарищей. Шталь последовал за ним, сам не зная для чего. Через 10 минут, свернув несколько раз, они очутились в совершенно безлюдной местности, густо поросшей травой. Рабочий, угадывая желание молодого человека, кивком головы пригласил его следовать за собой. Они пошли по пустырям, перескакивая через ямы и перешагнув через какую-то невысокую ограду. Вдруг Шталь почувствовал сильный запах падали, который становился все крепче по мере того, как они шли вперед. Где-то вдали завыла собака. Они не встретили ни одного человека. Место было зловещее. У Шталя сердце стучало все сильнее. Рабочий, по-видимому, знал местность. Он уверенно куда-то свернул, запах падали еще усилился, и подошел к старушке, дверь которой была открыта настежь. Черная промокшая собака, сидевшая на цепи, залаяла и стала рваться на вошедших. Мимо сторожки, к какому-то повороту, отделенному высокой в человеческий рост кучей земли и мусора, шел тяжелый след, протоптанный колесами мокрой травы. Рабочий с бледным и нахмуренным лицом оглянулся на Шталя, нерешительно приблизился к повороту и, зажав нос, посмотрел вперед. Затем поспешно вернулся. «Общая могила!» — сказал он шепотом, с ужасом в голосе показывая рукой в сторону поворота. «Еще никого нет. Сторож, видно, встречает». Шталь, шатаясь, вошел в сторожку и опустился на стул. Он только теперь понял, что означал запах падали. Собака завыла еще сильнее. Потом понемногу стала успокаиваться. В убогой сторожке не было никого. У окошка находился стол. Еще было два стула и постель. Шталь слушал умолкавший лай собаки и почувствовал некоторое облегчение. Он встал и прошелся по сторожке. На некрашенной стене выделялся черной рамкой документ под засиженным мухами стеклом. По стеклу неторопливо, без жужжания, передвигалась муха, какая-то странная, большая, блестящая, как металл, темно-синяя, с красно-желтой головой. Шталь машинально стал читать документ. Это был протокол о смерти Людовика XVI, очевидно, копия, которую как достопримечательность раздобыл и показывал редким посетителям сторож кладбища казненных. Протокол был составлен по законному формуляру. Революция законных формуляров не изменила. Шталь прочел. Акт о смерти Людовика Капета казнен сего года 21 января в 10:22 утра. Профессия. Последний французский король. Возраст. 39 лет. Место рождения. Версаль. Приход Богоматери. Место жительства. Париж. Башня тюрьмы Тампль. Женат на Марии Антуанетте Австрийской. Означенный Людовик Капет казнен на площади революции на основании... Дальше Шталь не успел прочесть. Собака вдруг снова бешено залаяла. Старый рабочий заглянул в дверь и бросил шепотом одно слово. «Везут!» Шталь выбежал из сторожки и остановился, как вкопанный. По протоптанной дорожке бесшумно продвигались три телеги. На телегах стояли грязные ящики из досок. За передней телегой шло молча человек 10. Изможденная бледная женщина держалась рукой за телегу. На эту шатающуюся женщину смотрели странно соседи. Телеги шагом прошли по траве мимо сторожки. Шталь продолжал стоять, как вкопанный, в землю. На цепи рвалась и выла черная собака. Огромная нормандская лошадь сбоку на нее покосилась. Лошадь захрапела и слегка заржала у поворота. Сторож кладбища прикрикнул и замахнулся на собаку. Черная собака взвизгнула и сразу перестала лаять. За оборвавшимся лаем вдруг наступила тишина могилы. Шталь сделал усилие и дошел до поворота. Оттуда пахнуло ветерком. Запах падали стал нестерпимым. В нескольких шагах от поворота, в углу грязной кирпичной стены, небольшой участок земли был охвачен низенькой оградой из черных перекладин на столбах. Первая телега подошла к ограде. Две другие остались у сторожки. С них слезли люди. Старший могильщик соскочил с переднего большого ящика и знаком распорядился снять этот ящик. Шталю надолго запомнился в гробовой тишине легкий хлест хвоста лошади, сгонявший с себя мух. Кучка людей поднялась на цыпочки позади гробовщиков. Старый рабочий снял шапку. Все, кроме могильщиков, сейчас же сделали то же самое. Могильщики подняли дощатую крышку. Любопытные разочарованно отступили назад. В большом ящике была известь. Старший гробовщик недовольно оглянулся на зрителей и сказал с насмешкой: «Вам кого надо? Робеспьера? Сейчас увидите. Подайте им Робеспьера. Вот он!» Могильщик стукнул палкой в передний ящик поменьше. Зрители снова замерли. Слышно было медленное дыхание женщины. Ящик был невысокий, дощатый и странно короткий. Вдруг женщина как-то негромко всхрипнула, и легкий, чуть слышный стон пронесся по кучке народа. Из узкой щели между нижними досками ящика густыми вытягивающимися каплями просачивалась кровь. Шталь слышал хлёст хвоста лошади, стук капель дождя, удары собственного сердца, но скрипа, снимаемые с ящика крышки, он не слыхал. Старый рабочий, стоявший ближе других, быстро наклонился над открытым гробом, замер и затем отшатнулся с подавленным криком. Шталь, затаив дыхание, заложив руки назад и выставив вперед левую ногу с трясущимся коленом, тоже быстро наклонился над ящиком, как бы боясь в него упасть. «Что такое? Что это? Где он? Где его голова?» — проскользнула в цепенеющем уме Шталя. В ящике лежал Робеспьер. Но в первую секунду Шталь его не увидел. На том месте, в конце ящика, над которым он наклонился, было что-то без облика, кровавый обрубок с торчащей костью. В то же мгновение Шталь понял. Голова Робеспьера лежала между раздвинутыми полукругом ногами, приблизительно посредине ящика. На фиолетовом шелке кафтана она выделялась восковым пятном, густо залитым кровью. К рыжим волосам кое-где присохла белая пудра. Кафтан был изорван, и худое тщедушное тело виднелось из-под рубахи. Синий кусочек стекла криво повис сбоку от носа. Другой глаз, неприкрытый разбившимися очками, казался тоже стеклянным. Но что-то в нем сохранилось живое, и оно делало его страшнее всего остального. Страшнее даже ног, раздвинутых точно для пляски. Этот ужас проскользнул в восстановившемся зрачке в ту последнюю секунду, когда внизу, под собой, уже под ножом, Робеспьер увидел в корзине палача отрубленные головы друзей. Гробовщик с насмешкой оглянул застывших зевак и, перешагнув через перекладины, стал быстро разворачивать лопатой мокрую, густую, черную землю с белыми прослойками извести. Кто-то шепнул, все услышали, будто в этой яме похоронен король. Снова легкий стон пронесся в кучке народа. «Не может быть! Нет, не здесь!» — шепнул кто-то другой. Один из могильщиков мрачно сказал вполголоса: «Много тут лежит народа. Всех не упомнишь». От земли, которую бросал могильщик лопатой в сторону, шел ужасный запах. На нее тотчас садились мухи, те же, странные, темно-синие, металлические, неторопливые. «Глубже надо рыть», — сказал вполголоса сторож кладбища. «Вам горя мало, а мне с ними жить здесь. Извести мало кладете». Старший могильщик покосился на сторожа. «Давай больше денег, будем класть больше извести», — ответил он сердито, перешагнув назад через черную перекладину. «Нам на всю компанию выдали 193 ливра, а их 22 человека. Не очень раскрутишься на известь. Ну, кидай!» Он опустил руку в ящик и вытащил голову, держа ее в вытянутой руке. Послышался мягкий звук удара. Почти беззвучно вскрикнула женщина.